и Широколобый думал, что все решено. В тот день его отправили в лес таскать бревна, и он, проработав до полудня, пришел на выгон и увидел, что буйволов нет. И, конечно, догадался, что все они отдыхают на запруде. Он пришел туда и увидел такую картину. Рядом с его буйволицей лежал этот буйвол, и, как ни в чем не бывало, жевал жвачку, равнодушно поглядывая на берег, где стоял Широколобый. Они лежали так тесно, что хвост этого буйвола, время от времени высовываясь из воды и шлепая свою спину на ходу, как бы случайно притрагивался к спине его буйволицы. Это видеть было неприятно, но еще терпимо. И вдруг черепаха, сидевшая на спине его буйволицы, сползла с нее и влезла на спину этого буйвола. Широколобый в порыве ревности, чему способствовала его уверенность, что мысли можно передавать на расстоянии, решил, что его буйволица подарила черепаху этому буйволу. Горестно взревев про себя, «Мне черепах никто не дарил!» Он решительно фыркнул, бросился в запруду и выгнал всех буйволов на луг. Этот буйвол понял, что предстоит битва, и был к ней готов. Широколобый это знал. У противника было даже некоторое преимущество. Все-таки Широколобый с утра работал, пока тот прохлаждался в запруде рядом с его буйволицей. Они разошлись и побежали друг на друга. Как выстрел щелкнули столкнувшиеся рога, запахло костяным дымом. Упершись друг в друга рогами, они стояли, покачиваясь, сдвигаясь с места, чтобы найти лучшую опору для толчка. Но никто ничего не мог сделать. Рога так натерлись, что черепу было горячо у основания рогов. Не сумев перебороть друг друга с первого столкновения, они снова разошлись. И Широколобый уже остановился, чтобы бежать на противника, но тот еще отходил, удлиняя разгон. Тогда Широколобый решил, что это несправедливо, и сам удлинил свой разгон. Противник, на этот раз остановившийся раньше Широколобова, и увидев, что тот продолжает удлинять разгон, сам еще раз отошел. И теперь они стояли метрах в 50 друг от друга, высматривая друг друга, нацеливаясь и выжидая. Широколобый ринулся, и противник, дрогнув, поспешил навстречу, боясь, что Широколобый пробежит большее расстояние и от этого наберет большую скорость. И рога в наклоне щелкнули друг от друга, как выстрел, и сразу же запахло костяным дымом. Уткнувшись друг в друга, они давили с такой неимоверной силой, что передние копыта Широколобого и его противника по бабке ушли в травянистую землю, и они надолго так замерли, едва-едва двигая рогами, и опять запахло костяным дымом, и жар рогов у основания горячил лоб. Задача состояла в том, чтобы силой давления рогов свернуть шею противнику, и тогда от боли он вынужден будет сам повернуться вслед за шеей, и тогда остается только гнать и гнать побежденного противника. Но и на этот раз ничего не вышло. И они снова далеко разошлись, и, тяжело дыша, издали поглядывали друг на друга, стараясь не прозевать мгновение, когда противник ринется. И тут Широколобому пришла в голову боевая хитрость. Надо дождаться, чтобы первым на него побежал противник. А потом, чуть-чуть, незаметно для глаз, свернув свое направление, всю силу удара сосредоточить не на обоих рогах противника, а на его левом роге. И тогда, может быть, Его шея не выдержит, и он вслед за ней повернет свое огромное туловище.